Клондайк, 3 января. С книжечкой вчера посидеть не получилось. Хоть здесь и не хорошее место, но официально это территория форта, и подобие законов имеется. И даже участок, в котором квартирует дежурный дознаватель, к которому меня и привели. Участок представлял собой небольшую избу, в которой нашлось место для чего-то вроде дежурки, в кое никого не было. Двух маленьких камер с решетчатыми дверьми и кабинета дознавателя Марченко, немолодого, упитанного, круглолицего, с прибивающейся лысиной в дорогущих серебряных часах и одетого на манер местных олигархов. Хорошая здесь служба, я думаю. В общем, я оказался сидящим на стуле напротив него, а на столе были разложены мой револьвер, мой же Деринджер, патроны, нож, бумажник и удостоверение личности и резервиста, а заодно карточка разрешения на ношение оружия. Ключа в ботинке никто не нашел, да и не искал. Просто сказали выложить все из карманов, я и выложил. — Хороший набор, — сказал следователь. — К нам по каким делам? — По личным, — ответил я. — С женщиной поссорился. Вот ищу, хочу объясниться. — Да? Нашли? — Уехала, похоже. Буду искать дальше. — Что случилось у вас сегодня? Вашими словами, пожалуйста. Дознаватель придвинул к себе бланк протокола. Поужинал в Эльбрусе, пошел в мотель. В проходе между заборами заметил человека, который прятался за столбом, насторожился. Посмотрел назад, увидел еще одного вооруженного пистолетом, который догонял меня сзади и уже целился. Он открыл огонь, я открыл ответный. Стреляю я лучше, и амулет у меня крепче, поэтому я выиграл. Тот, что прятался, тоже стрелял? Разумеется, там гильз вокруг полно. Дознаватель поднял на меня глаза и спросил. А сами как думаете, что случилось? Где-то заметили, что у меня есть деньги. Пошли следом, я думаю. Один забежал вперед, потому что я шел медленно, часто останавливался. Второй шел сзади. Затем тот, что шел сзади, решил меня пристрелить и начал догонять. В тот момент я и обернулся. — Почему он догонял? — Стреляет плохо. И там темно. Хотел практически в упор выстрелить. — А вы как стреляете? — Очень хорошо. Я в патруле инструктором по стрелковой подготовке в их учебном центре. — Как на самом деле? — Да так и на самом деле было. Только это не ограбление, я думаю. А меня кто-то узнал из тех, кто меня не любит. Выяснили, где я остановился, устроили засаду. Один спрятался в проходе, благо сейчас не слишком холодно. Второй догонял сзади. Не стрелял он потому, что боялся промахнуться. Стрелять в темноте, в темный же силуэт сложно. Надо уметь. Вот он и хотел подойти ближе. Поэтому и второй из-за столба стрелять сразу не стал. Поэтому мазал. А меня мои крутые очки спасли, на которые при обыске никто внимания не обратил. Они опять в футляре, во внутреннем кармане. Все же хорошо быть запасливым и предусмотрительным. Только патроны все же лучше заряжать настоящие противоамулетные, а не обманки. Быстрее бы справился. «У вас еще и оружейный магазин, так?» «Да, большая охота на красном, напротив Ширли Муры практически». «Это ваш товар?» Он взял руки револьвер, аккуратно так взял, с неким даже оттенком уважения. «Мой! Невозможно блокировать заклинанием, рукоятка всегда теплая. «А вес пули?» «Разный», — улыбнулся я. «Обсуждаемый, так скажем. У нас все под заказ». «Я после праздника в форт приеду. Вы открыты будете?» «Мы с сегодняшнего дня открыты». В Рождество только на день еще закроемся. Я после Рождества загляну. Пока отказной материал пишу и ваше командование уведомлю. Годится? Разумеется, спасибо. Да все нормально, самооборона. Я же еще и проверял. Вас в Эльбрусе видели. В мотель вы только заехали. А один из убитых с утра в казино проигрался до копейки. Дела решил поправить, похоже. На этом общение с состоятельным дознавателем закончилось. В один револьвер мне обошлось, пожалуй. Тауруса с него хватит. В любом случае, полезное знакомство. А место у него здесь хлебное, это точно. Единственный дознаватель в богатеньком поселке, где народ по пьяни друг друга постоянно режет и стреляет. Богатый народ. И все же, кто это такие были? А что это вообще за люди? На кого хоть работают? Пока не выяснил. Доброжелательно улыбнулся дознаватель. Заеду к вам, там все и обсудим. «Грабители, я думаю. Просто грабители». А вот тут я ему совсем и не поверил. Понял, что знает он обоих прекрасно. Или про них. И не говорит лишь потому, что это знание каким-то образом важно и для него. Местные высельские не должны. Они такого на своей территории не одобряют. Не гадь, где ешь. «Слушайте!» — улыбнувшись, я посмотрел ему в глаза. «Мне бы просто надо знать, в какую сторону оглядываться. А то есть риск и до утра не дожить. Что за человек этот Симаков? Я ведь в форте все равно узнаю практически сразу. А так вы поможете. Вы мне, я вам». «Это Жилина человек», — негромко и даже оглянувшись, ответил дознаватель. «Вы ведь в курсе, что Жилин здесь с местными в большой дружбе?» «Краем уха слышал. Всегда было вне области моих интересов», — соврал я дальше на голубом глазу. «Местные. Они совсем местные. Держат выселки и тутошний бизнес. А Жилин с ними в союзе. Если у них какие-то проблемы в форте, например, он впрягается. Так что его пацаны здесь часто крутятся». «Надо будет поговорить с кем-то, кто местные расклады знает. Лично я в них ориентируюсь крайне поверхностно. Может, поэтому и чуть не грохнули? В общем, имущество мне отдали, я вернулся в мотель как раз вовремя, чтобы лечь спать. А на следующее утро вскочил по будильнику, быстро собрался, сразу выписался из мотеля, чтобы времени не терять, и поехал к стоянке. Предварительно, правда, заехав во вчерашний магазин с кафешкой, где выпил большую чашку кофе и заел лимонным пирогом. Вместо завтрака, как обычно. Не могу я, как все люди, завтракать, только кофе с чем-то сладким в горло и лезет. Авторынок открылся, хотя большого наплыва посетителей я там не видел. Подозреваю, что не протрезвели и не проснулись еще посетители. Из них наверняка большая часть еще до Рождества тут отвисать будет. Явно заметно, что все большими компаниями приехали, женщин в компаниях почти нет, в отрыв идут. Офис торговца был слева от входа, добротный такой бревенчатый сруб, но я сначала к Шеве подошел, присмотрелся, чтобы никаких ошибок не было. Точно мой, ни малейших сомнений. Номера только сняты почему-то. А по тем бумагам, что мне Атаманов скопировал, выходило, что выехала она из форта с номерами. Развернувшись, я направился в офис. Внутри помещения было прохладно, но это потому, что тут несколько дней не топили. И сейчас молодой мужик с короткими светлыми волосами, одетый в толстый свитер, подбрасывал полежки в точно такую же канатку, как та, что стояла в номере мотеля. «Сейчас освобожусь! Минутку!» — заметил он меня. «Встыло все! Присаживайтесь, только не раздевайтесь пока!» Я сел на стул, стащил только вязаную шапку с головы. «Чем могу помочь?» Парень оторвался от печки, захлопнув стеклянную дверцу. «Что-то присмотрели?» «Присмотрел свою машину у вас», — ответил я и, перехватив недоумевающий взгляд парня, пояснил. «Моя девушка на ней уехала неделю назад, а теперь я ее вижу на вашей стоянке». «Она машину украла?» — насторожился он. «Или у нее украли?» Проблемы с краденным имуществом даже здесь никому не нужны. Доверенности на машины здесь пока не слишком приняты. Считается, что если документы и ключи у тебя, то пусть машина и не твоя, но управляешь ты законно. А вот если тот, у кого сейчас машина ее продает, начинается серая территория. Часто торговцы отказываются без владельца принимать машину или требуют доверенность. Но тут, подозреваю, все было перед лазурным. Все торопились, вот и... То есть, может быть, законно, если я с продажей согласен, а я могу и буч поднять. Это зависит, кто ее продал вам, или она на реализации, и почему без номеров. Номера мы здесь со всех снимаем, чтоб не путать. Сказал блондин и полез на полку за какой-то толстой папкой. «Какая машина и как ее продавали?» «Серый «Шевроле Си-10». Продали вам ее, думаю, перед лазурным». «Помню ее», — сразу сказал парень, быстро перекидывая подшитые файлы с документами. «Девушка сдавала. Да, вот, Мария Красильникова», — ткнул он пальцем. «Адрес есть, могу переписать. Она эту сдала, взамен взяла новую Ниву с доплатой. Да, вот договор». Он вытащил лист бумаги с колдовскими печатями и выложил передо мной. «Все законно, документы на машину были в порядке». «Законно. Особенно учитывая тот факт, что она Мила Краснова, а не Мария Красильникова. Документы эти ребята проверяют всерьез, им лишний гемор ни к чему. Вот и ксерокопия. Так. В договоре... Да, Нива записана как Лада. Почему-то с пробегом в 15 тысяч небольшим». То есть не совсем новое. Номера есть, документы выписаны. «А документы на машину у вас кто заверяет?» «Так нотариус тут сидит!» Блондин показал на соседний стол. «Он просто позже будет. Все равно сегодня народу нет». «Нет, нотариус — это уже серьезно. А это значит, что у Милы были настоящие документы на Красильникову. А если она проезжала через КПП, то у нее были такие же настоящие документы на Краснову. Вот у меня нет других документов и быть не может, потому что это одна из вещей, с какими на самом деле в форте строго. Никто не хочет размножающихся сущностей. Реши я сменить идентичность, даже не зная, куда бы я с этим пошел. То есть да, в теории я могу начать выступать, но какой смысл? Подставить Милу? Ну, надо было ей от этой машины избавиться. Вот она и избавилась. Ей еще и 100 рублей доплатили. «Да все нормально!» — сказал я, быстро переписывая номера и ВИН Нивы в блокнот. «А куда она дальше ехать собиралась, не в курсе?» «Нет, она мне точно не говорила. Кстати, это ваш субар на гусеницах?» — вдруг спросил парень. «Мой!» — я поднялся со стула и начал застегивать парку. «У Саныча покупали. Как они?» «У Саныча?» — чуть озадачился я. «В сервисе, в быстром ремонте». «Нет!» «А там торгуют?» «Ну да. Я думал, что только у них есть». «Давно?» «Да прямо перед праздниками выставили. Я думал, что еще и не покупал никто». «Вот как. Мы притащили 10 комплектов. Я знаю их все по счету, так сказать. Ушли они или уйдут конкретным людям, для широкой продажи уже следующая ходка будет. А тут вдруг кто-то недавно еще подобное где-то взял». «Да, у меня к вам еще вопрос есть. Вот это ВИН-машины, которую, наверное, у вас на днях купили». Я придвинул блондину листочек из блокнота, на который переписал номер с бирки ключа. «Может быть!» — кивнул он, вопросительно посмотрев на меня. «У вас комиссионные с продажи какие обычно?» 5%. Я полез в карман, выудил оттуда кошелек и прямо на глазах, не ставшего возражать продавца, отсчитал 50 золотом. «Здесь больше 5%. Представьте, что это за мой «Шевроле».» Я придвинул деньги ему. «Мне просто нужно знать». «Это случайная машина», — сказал продавец, забирая деньги. «Провалилась с хозяином. Каен, прикиньте. Водитель ее отдал, чтобы сколько-нибудь денег получить, когда понял, где очутился». «И вы ее продали?» «У нас ее просто забрали. Так что никаких комиссионных я не выручил тогда. В счет каких-то там расчетов. Жилинские». «Они самые. Но если честно, то я сам не знаю, кому тут Каен нужен. Вы знаете?» Я покачал головой. «Действительно никому, даже даром. На местном бензине он долго не проездит. Попадают сюда подобные авто время от времени. Обычно 10 000 не пробегают, чаще меньше. Даже если фильтры постоянно менять». «Вот и я не знаю. Ей бы цена была копейки, а все равно никто бы не взял. Так что за деньги спасибо». Вдруг широко заулыбался он. Я попрощался с блондином и вышел на улицу из начавшего прогреваться офиса. Интересно, где тут быстрый ремонт? А, вот он, большой деревянный сарай с вывеской... Но закрыт, зараза. Я подошел ближе и увидел в окне, которое здесь еще и за витрину, гусеницу в сборе и ценник. Нет, это не наш товар. У нас доминатор, а это Мэтрекс. Кому-то удачная идея пришла в голову одновременно с нами. Или кто-то увидел и заказал похожее. А где заказал? Вот вопрос. В России? В России именно что заказывать надо. В магазинах это не лежит. А лежит только в Америке. А ворота сюда есть только с Аляски. А на Аляску ходит вроде как исключительно Платон. По крайней мере, я раньше не слышал, чтобы с Аляски что-то таскали сюда. Нет, американское барахло попадается. Я даже американские машины видел. Но они в основном не оттуда. Кто-то сходил в Америку? Здесь же биржа кондукторов. Это все знают. Но... Я неторопливо направился к своей машине, размышляя на ходу. Те двое, которые хотели нас убить и которых убил я, а Дмитрий убил меня, они вообще кто? На мой взгляд, так. Платон сказал, что их подвели. Хорошо. Один был явно боец, я даже удивился тогда его резвости. А вот второй вообще не боец. Чистейшей воды дилетант. Кем он мог быть? А не кондуктором ли? Если предположить, что тот убиенный мной Валентиныч был кондуктором, то схема-то срастается. Они просто хотели разведать врата Платона, потому что без кондуктора это бесполезно, их прочувствовать надо. А Платон мне много раз хвастался, что у него ворота широкие. В большую часть и одной машины не пропихнешь. Такие особо ценятся. Мы по 3 тащим, то есть 2 и прицеп. Так кто, интересно, эти гусянки сюда приволок? Стоп, ладно, это один вопрос. Он на потом. Меня сейчас больше интересует, куда на новой Ниве поехала Мила. Или Мария. Что-то как-то странно все. И кто мне с этим поможет? Не дознаватель ли Марченко? А вот мы его спросим. Хмель. 3 января. Разбуженный резким стуком в дверь, я первым делом схватился за лежавший у кровати обрез, Другую руку столь же машинально сунул под рубашку, нашаривая на цепочке с крестиком под заряженный вчера чародеем амулет. Вновь постучали. Я сбросил остатки сна и осторожно выглянул в окно. На парковке перед домом обнаружилась пара внедорожников с включенными проблесковыми маячками. УАЗовский «Патриот» и «Хантер». Несколько человек обступили расстрелянный «Кайен». Кто поднялся на крыльцо бара, видно не было. Спать я предусмотрительно лег в одежде, поэтому сейчас просто обулся и спустился вниз. «Кто там?» — крикнул, не рискуя приближаться к входной двери. «Хмелев, открывай!» — послышался в ответ раздраженный голос начальника отдела контрразведки. «Ого! Григорий Алексеевич, собственно, персоной пожаловал!» Я отложил дробовик на стойку и отпер дверь. Внутрь немедленно прошел Кузьминок и незнакомый седоусый громила. «Один?» — спросил Конопатый, оглядывая бар. «Не шуми, люди спят!» — предупредил я, включая верхний свет. Контрразведчики посмотрели на обрез, лежавший тут же жезл свинцовых ос, но ничего по этому поводу говорить не стали. Седоусый выставил на стол кожаный портфель и ушел к обступившим расстрелянный автомобиль коллегам. Мы остались с Кузьминком один на один. «Слушай, налей воды!» — попросил он, снимая дубленку. «Может, пиво?» Кадык Конопатова судорожно дернулся, и он поспешно отказался. «Воды!» «Тогда чай!» «Неси!» Я ушел на кухню, вернулся с чайником, термосом и двумя чашками. «Салат! Третье число, испортиться не успел!» «Воздержусь!» — отказался Кузьминок, самостоятельно наливая себе чай. Махом выпил, налил еще. Я уселся напротив и наполнил собственную кружку. «Узнали что-нибудь?» Григорий внимательно глянул на меня. «Ты нам точно все рассказал?» — спросил он, выкладывая из портфеля уже заполненные дознавателем протоколы. «Абсолютно!» — уверенно соврал я. «И почему ж тогда тебя пытались убить?» «Сам удивляюсь!» «Знаете, Григорий Алексеевич, меня удивляет, что вы это дело себе забрали. Шпионам стрелять в меня без надобности. Ясно ведь, что это какие-то местные отморозки шалят». «Но ты не знаешь, кто». «Понятия не имею. Просто я вспугнул их своей суетой, наверное». «Ах, вспугнул!» Загадочно улыбнулся Кузьминок, подался вперед и враз согнал с губ улыбку. «На восточные ворота зачем ездил?» Обдумывая варианты ответов, я отпил крепкого чая, потом улыбнулся. «Почему нет?» «Представляться сотрудникам контрразведки противозаконно». «Представляться и ссылаться — разные вещи. Никаких законов я не нарушал». Теперь уже пришла очередь Григория обдумывать мои слова. «Старший смены сказал, тебя интересовала машина с отходами», — произнес он некоторое время спустя. «Почему?» «Нет никакого резона держать Платона в форте. Похитители не могли не знать, что его станут искать. Через юго-восточные его вывести не могли. Через западные ворота, по вашим словам, никто не проезжал. Через восточные ворота вывозили отходы. Логично проверить машину, не так ли?» «А если Платонов просто кому-то помешал?» «Убили бы, но если убили, зачем прятать труп?» «Возможно. И что ты собрался предпринять дальше?» «Я? Ничего. Собирался поставить вас в известность, но не успел». «Хотел бы поставить — поставил», — пробурчал контрразведчик, перебирая бумаги. «И мы бы с бригадой мусоровоза побеседовали еще вчера». «Так побеседуйте, в чем проблема?» «Проблема в том, что никого из них застать дома не удалось». Зло глянул на меня Григорий. «Охранники жили в служебном общежитии. На вахте сказали, что вечером за ними пришел водитель, больше они не возвращались». Я вздохнул. «Боюсь, и не вернуться». «Или они никак не связаны с похищением и просто ушли в загул. На работу им только завтра». «Зачем вы здесь, Григорий Алексеевич? Почему не пробиваете регистрацию Каена, не устанавливаете личность владельца, не отслеживаете его связи?» «Самый умный, да? Машина не зарегистрирована, на сервисах тоже не засветилась. Убитых опознать пока не удалось, документов при них не было». «Как не зарегистрирована? Как же ее тогда ввезли?» «Система Ниппель. Ввести можно что угодно, но пока нормально не оформишь и пошлины не оплатишь, обратно не вывезешь. Эту не оформили». «Безобразие». «У вас твой тоже до сих пор не оформлен». «Бывает». Кузьминок только головой покачал. А вот меня его визит начал понемногу напрягать. С какой стати он приехал? Какого черта ему от меня надо? Тут на улице послышался шум автомобильного двигателя. Я подошел к окну и увидел, что на парковке остался только один из внедорожников — «Хантер». «Когда Порш увезете?» «Днем эвакуатор пришлем. Счет сам оплатишь». Я протестовать не стал. Если дело обойдется одной только оплатой вывоза «Каенна», считай, что легко отделался. «Есть еще ко мне вопросы?» — спросил я, понемногу теряя терпение. «Есть? Присаживайся». Для начала Кузьминок изрядно погонял меня по старым показаниям, не в попытке подловить на противоречиях, а проясняя для себя детали. Потом составил хронологию моих перемещений за день. Я не выдержал и зевнул. «Неужели этим должен заниматься начальник контрразведки? Нет толковых исполнителей?» Григорий потер покрасневшие глаза и потребовал. «Собирайся!» «Что значит «собирайся»?» «Посетим владельца машины с отходами». «Вы же не верите в их причастность к похищению». «Не столь важно, во что я верю, а во что не верю. Мы должны отработать все версии». «А я вам зачем?» «А кто всю эту кашу заварил?» Я несколько даже напрягся, но протестовать не стал. Просто смысла не видел. К тому же, почему бы и не поучаствовать? Возможно, что-то новое для себя подчерпну. Только бы еще понять, что Гриша задумал. С какой-то стати ему вести меня на промзону? И почему он собирается ехать туда сам? Не по рангу начальнику отдела контрразведки землю топтать. В чем его интерес? Решив прояснить эти вопросы по дороге, я поднялся в спальню, взял куртку, а заряженный патронами 45-го калибра револьвер убрал из кобуры в сумочку и уже вместе с ней спустился вниз. По пути разбудил Ивана и попросил запереть за нами дверь. К этому времени Кузьминок сложил бумаги в кожаный портфель, мы вышли на улицу и погрузились в «Хантер». Григорий уселся рядом с водителем, я забрался на заднее сиденье к седоусому контрразведчику. Машина плавно тронулась с места и покатила на промзону. Черт, я там, зачем? Некогда промзона представляла собой скопище заброшенных цехов, в которых работало от силы пара десятков кустарных мастерских. Теперь же ее отгородили бетонным забором с колючей проволокой наверху, и работников на территорию запускали исключительно на трех проходных. Сама промышленная площадка была разделена на несколько изолированных друг от друга секторов. Все это я знал из бесед с Бородулиным, но даже и близко не представлял масштабов происшедших здесь за последние годы изменений. Когда проезжал по соседним улочкам, в глаза, в первую очередь, бросалась разруха заброшенных корпусов и пустые оконные провалы цехов. Из общей апокалиптической картинки выбивались разве что дымящиеся трубы. На деле территория промзоны оказалась довольно ухоженной. Хватало на улицах и транспорта, и спешивших на работу людей. В свое время еще в нормальном мире мне доводилось бывать на разных заводах. И тут, по сравнению с ними, жизнь просто кипела. Возникал даже вопрос, что здесь в таких объемах производят. Нет, фабрика, понятно, курятиной и свининой весь форт снабжает, а остальные предприятия. Первый пропускной пункт «Хантер» проехал, не останавливаясь. Дальше потянулся окруженный цехами микрорайон, а вскоре дорогу перегородили закрытые ворота. Там Кузьминку пришлось предъявлять документы, и мы поехали дальше. Но вот на территорию затерянного в лабиринте проездов лабораторного корпуса автомобиль уже не пропустили. Пришлось выбираться из теплого салона на мороз. В горле немедленно запершило из-за стоявшего в воздухе неприятного запаха. И я обратил внимание на темно-серый, словно бы даже пыльный снег. Алхимический выброс, не иначе. Не удивлюсь, если и магический фон повышенный. «Пошли!» — окликнул меня Григорий, но сразу обернулся. «Оружие и амулеты в машине оставь, не пропустят!» «Интересно, девки пляшут!» — оскорбился я, но распоряжение выполнил. Убрал в сумочку с револьвером и чешую дракона и ключи, кольцо которого был залит щелчок. «Ничего не забыл?» — уточнил Григорий. «Нет». «Тогда идем!» Заторопился Кузьминок и прошел на пропускной пункт с единственной дверью, за которой оказался узенький коридор длиной в пару шагов. Я последовал за контрразведчиком, и на затылке сразу зашевелились волосы. Сложилось даже впечатление, будто обшаривают невидимые руки. Встретивший на выходе охранник попросил следовать за ним и повел нас через внутренний дворик. Я шел не столько глазея по сторонам, сколько наблюдая за контрразведчиком. Тот такое впечатление никогда здесь раньше не был и теперь тщательнейшим образом запоминает увиденное. Про меня он просто забыл. И это было очень кстати, потому что на глаза вскоре попался мужичок с окладистой рыжевато-серой из-за беспрестанного курения бородой. И я не удержался от удивленного присвиста. И только когда дымивший папиросой в окружении коллег Бородулин выкинул окурок в коробку с песком и скрылся, заодно из дверей сообразил, что меня привезли в ту самую лабораторию, где он варил для нас свой левак. Простое совпадение? Не уверен. Охранник отпер своей ключ-картой дверь административного блока, мы поднялись на второй этаж и оказались в превращенном в приемную холле. «Контрразведка!» — представили нас секретарша. «Проходите, вас ожидают», — разрешила строгого вида тетенька, ни молодая, ни старая. Охранник предупредительно распахнул обитую искусственной кожей дверь, сам в кабинет руководителя проходить следом не стал и остался в приемной. Кузьминок уверенно шагнул через порог, но сразу сбился с шага, словно чем-то до нельзя удивленный. Я не успел вовремя сориентироваться, и он ловко пропустил меня вперед, словно не желая оказываться в предстоящей беседе на первых ролях. В кабинете нас дожидалось двое. За столом сидел представительный наружности господин в дорогом костюме. Когда я попытался разглядеть его, не весь с чего разболелась голова и заломила глаза. Точно, не человек передо мной, а магическая аномалия, вроде иллюзорной елки. Второй стоял у выходившего во двор окна, и с ним никаких неожиданностей не случилось. Высокий, широкоплечий дядька лет под 60, с открытым лицом и мощными руками. Рядом с уголками глаз и рта залегли глубокие морщины. Под густыми светлыми бровями прятались колючие глаза. Этот показался мне знакомым. Не сам по себе, типаж. Доводилось по работе разные предприятия посещать. Если это не начальник службы безопасности, то готов свою шляпу съесть. Точнее, шапку. Пока же ее просто стянул с головы и машинально пригладил волосы ладонью. «А Эдуард Харитонович?» — неуверенно протянул Кузьминок. «Эдуард Харитонович?» — переспросил сидевший за столом господин. «Эдуард Харитонович занят. Мы за него». «Замечательно, Евгений Максимович. Так даже лучше!» — улыбнулся контрразведчик, легко подавив мимолетную неуверенность. «Виктор Борисович, как служба?» Дядька у окна улыбнулся уголком рта. «Идет!» — просто ответил он и сразу перешел к делу. «Мне не совсем понятно, по какой причине контрразведка интересуется нашими сотрудниками. Если к ним есть какие-то претензии по работе, это функционал особого отдела промзоны. А если они замешаны в чем-то сами по себе, к чему ваш визит сюда? А если ни то и ни другое? Что, если сотрудники режимного предприятия совершили правонарушение во время выполнения должностных обязанностей? Как быть в этом случае? Расследование уголовных преступлений, в частности похищений, находится вне рамок ваших полномочий. И мы не стали бы вас беспокоить, если бы смогли просто допросить подозреваемых. Но они пропали, скрываются». Я сунул шапку в карман и принялся расстегивать куртку. Тот факт, что особый отдел промзоны не подчиняется контрразведке, изрядно удивил. Зато становились понятны истинные мотивы Кузьминка. Ох уж эти ведомственные разборки. «Похитили?» — хмыкнул Виктор Борисович. «Кого похитили? И почему этим занимается контрразведка?» «Персоналии не важны, и занимаемся мы этим, поскольку деятельность потерпевшего входит в сферу нашего внимания». «И есть доказательства вины наших сотрудников?» Григорий при этих словах повернулся ко мне. «Вячеслав Владимирович, расскажите, к каким выводам вы пришли?» Но тут улыбнулся сидевший за столом уник. «Точно, уник. Ходячая аномалия. У меня только от магических аномалий так голова раскалывается». «Так понимаю, Вячеслав Владимирович не ваш штатный сотрудник. И даже не сексот». Не полез я за словом в карман. «Я компаньон потерпевшего». «И к каким же выводам вы пришли? Поделитесь, будьте любезны». Скептически улыбнулся начальник особого отдела, но человек за столом неожиданно его перебил. «Не надо!» — махнул рукой Евгений Максимович. «Только зря время потеряем». «И?» — уточнил Кузьминок. «Можете посмотреть личные дела, это все. Если вы задержите подозреваемых, представитель особого отдела должен присутствовать на допросе. Любые расспросы касательно лаборатории недопустимы». «Подождите!» — опешил Григорий. «Чего такого секретного могут знать двое охранников и водитель-экспедитор?» «Хотите посмотреть их личные дела?» «Да». «Так мы договорились». Кузьминок мрачно кивнул в ответ, но игра в гляделки была недолгой, и он сдался. — Договорились. — Читайте, — указал Виктор Борисович на картонные папки на краю стола. — Здесь? — Здесь. Конопатый контрразведчик побагровел от возмущения, а вот я спокойно взял верхний скоросшиватель, открыл его и сразу отложил в сторону. Так же поступил со вторым и третьим. Евгений Максимович на миг прикрыл глаза, потом наклонил голову и улыбнулся. «Узнали кого-то?» Он сходу догадался, что меня интересовали фотографии подозреваемых. И не ошибся. Так оно и было на самом деле. Как ему это удалось? Он ведь ничего не знал о похищении. Да я и сам ничего не планировал, просто накатило вдруг озарение. «Что такое?» — насторожился Кузьминок. Я невесело усмехнулся. «Говорят, контрольный выстрел в голову нужен, чтобы помешать медиумам порыться в мозгах убитого. Если это так, нам чертовски не повезло». «Не понял?» — уставился на меня Григорий. «Вот этот!» — похлопал я по средней папке. «Стрелок с заднего сиденья». В своих словах я нисколько не сомневался. Более того, помимо этого опознал и парня с заточкой. Им оказался водитель-экспедитор. Кузьминок раскрыл папку и спросил. «А второй? Никого не узнаешь?» «Видели, что от его головы осталось?» Конопатый деловито развернул к себе телефонный аппарат и принялся крутить диск. Никто не сказал ему ни слова. Евгений Максимович при всей своей невозмутимости несколько потерялся от такого поворота событий, да и начальник особого отдела показался сбитым с толку. Они хотели не дать контрразведке залезть в свои дела, но мое заявление выбило почву у них из-под ног. Возможно, даже табуретку. Если они замешаны в похищении, расследование и в самом деле может закончиться виселицей. У нас провинившихся вешают без оглядки на былые заслуги. Круговорот элит в природе, как он есть. «Внуков, ты?» — произнес в трубку Григорий. «Кто-то остался у квартиры Остапенко? Отлично, пусть заходят. И комнату в общежитии обыщите. По результатам отзвонись». Тут Евгений Максимович и Виктор Борисович переглянулись и потребовали у Григория объяснений с таким видом, будто действительно имели право требовать объяснений у контрразведки. Но Конопатый от них только отмахнулся. Он явно почувствовал себя на коне, и когда зазвонил телефон, быстро схватил трубку и едва ли не выкрикнул. «Кузьминок слушает!» Выслушал сообщение, опустил трубку обратно уже без былого задора. «Остапенко убит!» — оповестил он нас. «Ваши постарались!» — помрачнел начальник особого отдела. «Нет, уже нашли мертвым. Два выстрела в грудь, контрольный в голову. Соседи ничего не слышали». Покачал Григорий головой и уставился на меня. «Кто-то отрубил все концы». «Ну, не все, наверное. Должны бы у них друзья остаться, коллеги опять же». «Личные дела мы забираем», — объявил Кузьминок. Возражать ему не стали, тогда контрразведчик спросил. «Вывоз отходов у вас по графику происходит?» «Понятия не имею», — признался Евгений Максимович. «Сейчас уточню». Он переговорил с кем-то по телефону и пригласил в кабинет заочно уже знакомого мне Фомина. Потом откинулся на спинку кожаного кресла и побарабанил пальцами по лакированной столешнице. «Игорь Данилович, тут товарищи вывозом отходов интересуются», — объявил он, когда в кабинет вошел моложавый мужчина в неброской спецовке. «А что такое?» — удивился Фомин, который мог сойти совсем за пацана, если бы не морщинки в уголках глаз и рта. «Просто отвечайте на вопросы!» — потребовал Григорий. «Какие?» — растерялся Игорь Данилович. «Не слышал никаких вопросов!» «Успокойся, Игорь!» — попросил начальник особого отдела. «Да я спокоен!» Кузьминок скрипнул зубами, но сдержался и спросил. «Как организован вывоз отходов? А что конкретно вас интересует?» «График. 1-го числа каждого месяца». «Первого?» — удивился Кузьминок, потирая кривой нос. «Вчера было 2-е, а позавчера 1 января. Нормально людей 1 января на выезд отправлять? И кому потом в этом случае за ЧП отвечать?» «Когда перенесли выезд?» — уточнил я. Игорь Данилович прищурился, но ответил без заминки. «Заранее, точную дату не назову, но на ворота мы отправили заявку еще в декабре». Григорий сделал пометку у себя в блокноте, явно намереваясь проверить это заявление, и поинтересовался размерами контейнеров. «Точно не скажу, надо мерить!» — пожал плечами Фомин. «Человек поместится?» «Поместится. А заменить содержимое реально?» Игорь Данилович прыснул от смеха, остальные вежливо улыбнулись. «Григорий Алексеевич, вам сюда просто было попасть?» — спросил начальник особого отдела. «Да и вывозим мы их из форта вовсе не просто так. Они немного ядовитые, видите ли». «А чему вы веселитесь? Это не мои подопечные к похищению человека и попытке убийства причастны. Не мои. Ваши. Вы за подбор персонала отвечаете». «Надо во всем еще разобраться». «Я за подбор персонала не отвечаю. Могу я идти?» — заторопился Игорь Фомин. «Мне работать надо». «Иди». Отпустил его Евгений Максимович и обратился к нам. «Господа, что-то еще?» Контрразведчик выразил желание переговорить с сотрудниками лаборатории, которые могли общаться с покойными. Для беседы нам выделили приемную директора, где я сразу занял удобный угловой диван, но во время допросов не дремал, а листал личные дела мертвецов. Заодно слушал, как Григорий расспрашивает местных работников. Начальник особого отдела, занявший место секретарши, следил за ходом беседы не менее внимательно и выражал протест всякий раз, когда речь заходила о производстве. Никто ничего полезного сообщить не мог. В итоге мы распрощались с нашими не слишком гостеприимными хозяевами и в сопровождении все того же неразговорчивого охранника спустились на первый этаж. «Как получилось, что здешний особый отдел вам не подчиняется?» — уже на улице спросил я контрразведчика. «Он никому не подчиняется!» — в сердцах высказался Кузьминок и махнул рукой. «Забей!» Мы забрались в машину, и я первым делом проверил сумочку с револьвером. Все оказалось на месте. «И что теперь?» — уточнил я у Григория, цепляя отводящий пули амулет на цепочку с крестиком. «Ну что ты, Хмелев, как маленький? Ты же сам сказал, что надо отследить связи. Сами по себе в такие дела не влезают. Кто-то из этой троицы был связан с нехорошими людьми. Охранники к нам недавно попали, но стажировались в патруле. Могли там с кем-нибудь знакомство свести. Остапенко, водитель экспедитора, раньше в охранной конторе Жилина работал. Не в поляне, а в Жилин сопровождение. Надо узнать, почему уволился. Возможно, за ним что-то с того времени тянется». Я кивнул, но без особого энтузиазма. Личные дела работников — это одно. А на деле попробуй их связи вычисли и обработай. У Платонова столько времени точно нет. Тем временем внедорожник тронулся с места и покатил меж разной степени обветшалости цехов. Григорий выдернул из крепления тангенту автомобильной рации, но связаться с участником не сумел из-за помех. «Оружие отследить не получится?» — спросил я тогда. «Обрез не отследить, чаромет старый. Братство такой хлам со складов тоннами распродавало при переезде. Нет, можно, конечно, по комиссионкам пройтись. Да, отправлю людей, хуже не будет. И по маршруту надо контейнер поискать». Контрразведчик явно разговаривал сам с собой, и я встревать с расспросами не стал. И так ясно, что один из контейнеров с отходами должны были подменить. И провернули это уже после выезда с промзоны. «Тебя куда сейчас, в бар?» — спросил Кузьминок, когда автомобиль подъехал к центральному рынку. — Был бы премного обязан. Как-то нет желания пешком через полгорода топать. — Отвези и возвращайся, — приказал Григорий водителю, а сам выбрался из машины вместе с сидевшим рядом со мной на заднем сиденье подчиненным. Хантер тронулся с места и покатил прочь от центрального участка. К моменту моего возвращения в бар расстрелянный Каен уже увезли. Только на дороге остались россыпи битого стекла, обломки пластика, пятна машинного масла и брызги крови. Надо бы песком присыпать, чтобы не так заметно было. Нечего посетителей распугивать. Впрочем, посетителей в баре, несмотря на ранний час, оказалось с избытком. И, разумеется, основной темой разговоров была вчерашняя перестрелка. Но это не страшно. Пару дней поговорят и забудут. Не такое уж и происшествие великое по меркам форта. Куда больше меня удивило, что разносили пиво и протирали столы две симпатичные девчонки — Рыженькая и Шатенка. А Иван с гордым видом собственника стоял за стойкой. «Здравствуйте, дядя Слава!» — поздоровались со мной добровольные помощницы. Я улыбнулся в ответ, пожал руки знакомым завсегдатаем, но ни с кем разговаривать не стал и подошел к Грачеву. «Подруг эксплуатируешь!» — усмехнулся, расстегивая куртку. «Сами напросились!» Пожал тут плечами и тихонько хохотнул. «Обещали прикрыть!» Я только головой покачал. Хотя почему нет? Девчонки проходят обучение в гимназии. Кто знает, на чем именно они специализируются. К тому же элементарные навыки самозащиты прививаются будущим колдунам сразу после зачисления. А по мере роста способности они дополнительно шлифуются и улучшаются. Постоять за себя гимназисты могли, при этом в прямом криминале оказывались замешаны весьма и весьма нечасто. Слишком уж просто было вычислить заклинателя по остаточным следам его ауры и обрывкам заклинаний. Никакие отпечатки пальцев не нужны. — Как скатались? — спросил Иван, протирая пивную кружку. Я пожал плечами. — Даже не знаю. Митя наверху? — Не! — покачал головой Грачев. — За машиной пошел. Сейчас уже подъехать должен. — Как он вообще? — Контуженный. В глазах сосуды полопались, но в госпиталь идти не хочет. Говорит, само пройдет. — Рассосется, ага. — Да ему Саня каких-то таблеток дал. — Гордеев не возвращался? — Не было. Я вздохнул и поднялся на второй этаж. Убрал в шкаф куртку, револьвер вытащил из сумочки и сунул нацепленную сзади на ремень брюк кобуру. Потом посмотрел на свое отражение в зеркале, задумчиво потер длинную щетину на подбородке, но решил не бриться и спустился вниз. Выгонять из-за стойки Ваню не стал, надел фуфайку, нахлобучил ушанку и с метлой, лопатой и ведром песка вышел на улицу. Осколки стекол буханки смел в одну кучу с обломками каена и побросал в снег на обочине. Потом засыпал песком масляные кровавые пятна, заодно обработал тротуар и дорожку к бару. Свежий воздух прочистил голову, и как-то даже особо не хотелось возвращаться в тепло. Я задумался, не сходить ли за ломиком, но в этот момент с Красного проспекта вывернул УАЗ «Хантер» в бело-синей раскраске дружины. Автомобиль заехал на парковку, из пассажирского места на улицу выбрался Владимир Ханин. — Весело живешь, хмель! — рассмеялся он. — Никого еще не убил сегодня? — День только начинается. — Это верно! Начальник отдела собственной безопасности встал рядом и огляделся по сторонам. — Здесь все случилось? — Здесь. Владимир Михайлович покачал головой. — Весело живешь! — повторил он, потом посмотрел на меня и спросил. — А не просветишь меня, из-за чего весь сыр-бор начался? Что за человек этот такой, золотой твой поставщик? Непростой ведь человек, так? Я поморщился. Иной раз обращаться за помощью в дружину себе дороже выходит. Даже если помогут, что вовсе не факт, потом такие условия сотрудничества выкатят. Хоть на стену лезь. Пивоварню отжать не получится. Есть не менее серьезные покупатели, с которыми при всем желании не договориться. Но вот прижать к ногтю важного поставщика и дальше диктовать свои условия — это запросто. «Фальстарт!» — поморщился я. «Извини?» «Фальстарт! Человека еще не нашли, а уже под меня копать начинаете. Зря!» «Плохого же ты обо мне мнения!» — прищурился Ханин. «Да ладно! А насчет Платонова поинтересуйтесь у Кузьминка Григория Алексеевича. Деятельность моего поставщика, как оказалось, наша доблестная контрразведка курировала. Курировала, да не выкурировала». Дружинник никак не выказал своего разочарования, лишь удивился. «Зачем тогда меня дергать было? Обратился бы сразу к Кузьминку». «А я не знал, кто там кого курирует. У меня с вами деловые отношения, не с контрразведкой». «Хорошо, уточню». Он хлопнул меня по плечу. «Береги себя, Слава!» И вернулся к автомобилю. Когда у вас выехал с парковки, я с облегчением вытер со лба пот. Неужели отбрехался? Собрал инструмент и вернулся в бар. Инструменты и фуфайку вернул в подсобку, потом спросил Ивана. — Ты нормально или сменить? — Нормально. — Тогда посплю немного. Разбудите, как Митя вернется. Голова и в самом деле была тяжелой. Из-за вчерашней нервотрепки толком не выспался. Да и Кузьминок не свет заря разбудил. Сделав на кухне пару бутербродов, я накачал себе бокал пива и поднялся в спальню. Наскоро перекусил, разулся и улегся в кровать. Проснулся рывком. Сначала не понял, что насторожило, потом сообразил скрип входной двери. Но прежде чем успел дернуться, раздался знакомый голос. «Ну ты даешь, Хмелев!» — выркнула Ирина, проходя в спальню. «Меня два дня не было, уже баб каких-то завел». «Ты о чем, дорогая?» — не понял я с просонья подругу. «Что за девица внизу?» «А, эти, это Ивана!» Ирина сняла шубу и бросила ее на стул, оставшись в обтягивающем трикотажном платье до колен. «Какая именно? Рыженькая?» «Обе». «Обе?» Заинтересовавшаяся Ирина забралась на кровать и улеглась рядом, решив, видимо, на время сменить гнев на милость. «Шутишь?» «Делать больше нечего». «О, времена, о, нравы». «И не говори. Я обнял подругу и ткнулся лицом в ее светлые волосы, от которых шел аромат моих любимых духов. — Погоди. У меня смена в 12 начинается. Зайдешь за мной? Я сразу заподозрил подвох и вздохнул. — Опять на аппарат потащишь. — Ты против? — Просто смысла не вижу. — Заходи, у меня переночуешь. — Аргумент! — вздохнул я, откровенно радуясь, что успел прибраться на улице. А Ивану хватило ума держать язык за зубами. — Ладно, зайду, если ничего срочного не случится. На улице послышался шум автомобильного двигателя. Я встал с кровати и выглянул в окно. На парковку перед баром заехал пикап. Белый, битый жизнью Dodge Ram. Из него выбрался Дмитрий, заметил меня в окне и помахал рукой. Я помаячил в ответ, что вижу его, посмотрел на часы и обернулся к Ирине. «Давай пообедаем, и мы тебя в госпиталь закинем». «Мы?» «У вас сломался», — спокойно пояснил я. А Митя на своем пикапе подъехал. «Куда-то собрались?» «Не знаю даже пока. По делам надо скататься, а то весь график полетел». Мы спустились на первый этаж и заняли свободный стол, ближайший к стойке. Дмитрий уже успел снять верхнюю одежду и сидел за ним с нацепленными на нос темными очками. «Нормально все?» — спросил он меня. «Потом поговорим», — предупредил я и оглянулся на Ирину, которая отошла познакомиться с гимназистками. «Совсем ничего?» — помрачнел телохранитель кондуктора. «Вчерашних стрелков вычислили. Контрразведка их связи проверяет». Тут к столу подошла Ирина. Я предложил ей присаживаться, сам ушел на кухню. И, не обращая внимания на укоризненный взгляд тети Маши, быстро загрузил поднос с закусками. «Сейчас горячее будет!» — предупредила стрепуха. «Это поздний завтрак!» — усмехнулся я и вернулся в зал. Перекусили быстро, и никаких серьезных вопросов за столом не обсуждали. Потом я поднялся в спальню за верхней одеждой, оделся сам и взял шубу Ирины. Только спустился, и меня окликнул Иван. «Дядя Слава, вас к телефону!» Я взял трубку, звонил Гамлет. «Надо поговорить!» — заявил он. Тон датчанина мне не понравился, но выяснять подробности по телефону было не лучшей идеей. Поэтому посмотрел на часы и предупредил. «Буду у вас через 15 минут». «Отлично!» Гамлет повесил трубку. Я неопределенно улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Ивана. Потом помог Ирине надеть шубу и спросил Дмитрия. «Заедем в госпиталь?» «Давай!» Сразу поднялся тот из-за стола. Мы вышли на улицу, и девушка фыркнула, увидев двухдверный пикап с глубокой бороздой вдоль всего левого борта. «Ну и как мы уместимся?» «Да уж уместимся как-нибудь!» И в самом деле уместились. Автомобиль был трехместным. Первым делом отвезли Ирину в госпиталь, затем вернулись на Красный проспект и без лишней спешки покатили мимо офисных пятиэтажек к Ширли-Муры. «Получается, пока просто ждем?» — спросил Дмитрий, выслушав мой рассказ. «Получается, ждем. Посмотрим, что еще Гамлет скажет». На деле я сильно сомневался, что он скажет хоть что-то хорошее. Сомневался и оказался прав. Когда, оставив на входе оружие, поднялся в кабинет над танцевальным полом, датчанин стоял у выходившего на него окна и пил минералку. «Знаешь, Хмель, ты меня удивляешь!» Обернулся ко мне среднего роста худощавый кавказец. «Просишь отыскать человека, ничего о нем не сообщаешь!» Я вздохнул, заранее готовясь к наезду и попытке подмять под себя моего поставщика. Но все оказалось даже хуже. «Вот почему ты не сказал, что твой Платон отстегивал Семёре? Я начинаю расспрашивать людей, а оказывается, влез на чужую поляну». «Ссылайся на меня», — только и сумел сказать я, поскольку первый раз слышал об отношениях Платона с одной из самых влиятельных банд форта. Хотя почему нет? Дань с легального бизнеса, если платить только за одежду и ввезенные в форт автомобили, была не столь уж высока. Основные источники дохода Серега не афишировал. «Сослаться на тебя?» — поморщился Гамлет. «Хмель, если меня попрекают тем, что я залез на чужую поляну, это не повод позволять залезать чужакам на свою». 10% скидки на следующий месяц», — предложил я. «На весь первый квартал», — отрезал датчанин. Я для виду помялся, потом вздохнул. «По рукам! По рукам!» Но видно было, что Гамлет все еще раздражен. «Я не знал, что он платит Семёре», — попробовал я оправдаться. «Мы не настолько близки». «Иди!» — буркнул датчанин. Я отошел к двери и спросил. «Никаких зацепок?» «Нет». Я опустился на первый этаж, забрал у охраны оружие и вышел на улицу. «Ничего?» — спросил Дмитрий, когда я забрался на пассажирское место. «Ничего. Да нет Платона уже в форте. Даже не думай». Телохранитель кондуктора вздохнул и завел двигатель. «Надо на заправку заехать», — сказал он, взглянув на приборную панель и встрепенулся. «Погоди! Слава, ты сказал, машина не зарегистрирована и на серверах не засветилась». «Так и есть. А что?» «Откуда она у простых охранников? Кто-то им ее подогнал, либо за помощь в вывозе Платона, либо за твое убийство». «И что с того?» «Куда первым делом едет человек, перегнав машину в форт?» Я только пожал плечами. «Понятия не имею». «На заправку!» — заявил телохранитель кондуктора, который знал об этом не понаслышке. «Если мы еще в нормальном мире до упора заправляемся и канистры наполняем, то обычные перегонщики на бензине экономят. В Северореченске он дороже, и по дороге тоже, поэтому заливаются по минимуму, а в форте сразу на заправку». «Вот оно как! Поехали!» «Поехали!» Порш Кайен — машина приметная. Не могла она в форте долго незамеченной кататься. Могут припомнить. Для начала заехали на заправку неподалеку от бара, в гаражах. Но там никто пижонского внедорожника не припомнил. Да ну и понятно. Работала эта точка с перебоями. Обычно все ездили на заправку у промзоны, где мы заливали бензин вчера. Туда и отправились. Пока Дмитрий возился с пистолетом, я зашел в контору и рассчитался с кассиром. «Уважаемый! А не мелькал ли здесь черный Порш Кайен?» — спросил, не спеша убирать бумажник в карман. «Ничего не видел, ничего не слышал, ничего никому не скажу. Главный принцип выживания в форте. Но людское любопытство и алчность дадут инстинкту самосохранения 100 очков вперед. Кассир средних лет, упитанный, но не толстый, знал меня в лицо и потому не стал отмалчиваться, вместо этого поинтересовался. «А что?» Я поманил его пальцем к окну и указал на глубокую царапину, протянувшуюся вдоль всего борта пикапа. «А вот чё!» «Лихо!» «Лихо было на обочину вылететь. Чуть не убились». «Теперь ищите морду начистить?» — спросил кассир, возвращаясь за прилавок. «Поучить человека правилам дорожного движения хотим». «Так мелькал, нет?» Кассир кивнул. «Заезжал на днях, но водилу не знаю, первый раз видел». «Как выглядел?» «Смоглый такой, чернявый, с бородкой. Толком не разглядел, не до того было». Бородатых в бригаде мусоровоза не было. Поэтому я выудил из кармана червонец и выложил его на прилавок. «Может, он просто не в твои смены заправлялся?» Взгляд кассира метнулся к золотому кругляшу. «Чего не знаю, того не знаю», — покачал он головой. «Поговорите с Витей Цаплиным. Может, он подскажет». «Витя Цаплин?» Кассир указал на стеллаж с питьевой водой, чипсами и прочей снедью. «Витя как раз продукты выставлял. Это его точка. Когда Порш подъехал. И он потом минут 5 с водителем лясы точил. Может, просто языками зацепились, а может, и знакомы». Я перестал прижимать червонец к прилавку. «А Витю где найти?» «У него лавка во дворах у Южного бульвара». Кассир объяснил, как отыскать магазинчик Цаплина. Я пообещал не ссылаться на него и направился на выход. «Есть зацепка», — обрадовал Дмитрий. Мы погрузились в пикап и покатили к Южному бульвару. Лавка Вити Цаплина пряталась на одной из боковых улочек. Просто помещение на первом этаже жилого дома с неброской вывеской, заметенным снегом крыльцом и парой окон. Судя по натоптанным следам, лавка была открыта. «Подожди в машине», — попросил я. «Сам с ним поговорить попробую». «А что там говорить?» — возмутился Дмитрий. «Только время тратить!» «Мы не дружина и не бандиты. И не станем играть по их правилам. Да и бандиты, если не полные беспредельщики, с разговоров начинают». Диму мои слова нисколько не убедили, но на своем он настаивать не стал, только буркнул. «Если что, зови!» Я выбрался из пикапа, огляделся и без лишней спешки поднялся на крыльцо. Толкнул дверь, и та распахнулась под легкий звон подвешенных к потолку колокольчиков. Магазин оказался завален стеллажами со всяким барахлом. В глубине помещения за столом сидел мужчина средних лет, не самого богатырского телосложения, с выдвинутой вперед нижней челюстью записного упрямца. «Чем могу помочь?» — оторвался он при моем появлении от разглядывания кроссфорта. «Я ищу одного человека». «Здесь не справочная». Сразу отрезал продавец и вновь склонился над сборником кроссвордов. Я хмыкнул, демонстративно достал блокнот и зашелестел страницами. «Товарища Цаплина могу увидеть?» От обращения «товарищ» мужчину явственно передернуло. «Товарищ» — это нечто из прошлой жизни. Дружинники такие шуточки просто обожают. «Слушаю вас», — ответил продавец после явственной заминки. «Виктор Цаплин?» «Да, я Виктор Цаплин. А вы кто такой?» Ничего не ответив, я закрыл блокнот и поинтересовался. «Много за выкладку товаров на заправках платите?» «А вам какое дело?» — вспылил Цаплин, выведенный неожиданным вопросом из себя. Да иначе быть не могло. Торговля автомобильным топливом полностью контролировалась дружиной, и без одобрения ответственного сотрудника торговля на заправке сопутствующими товарами продолжалась бы до первой проверки. «Раз спрашиваю, значит, есть», — пожал я плечами. «Идите-ка вы отсюда!» — угрожающе поднялся Цаплин. Я был выше него и сильнее, и совершенно точно мог пару ударов выбить из упрямца дух, но вместо этого спокойно продолжил гнуть свою линию. «Отдел собственной безопасности дружины в курсе вашей договоренности. Там не любят, когда деньги проходят мимо». Виктор насупился и повторил. «Уходите!» «Точно можете себе это позволить? Как думаете, насколько подскочит аренда?» Цаплин поджал губы, потом сдался. «Что вы хотите?» Он явно колебался, стоит ли вообще со мной разговаривать, поэтому я давить на него не стал и отдернулся к занавеску. «Ищу человека, который пропахал нам борт», — уже привычно соврал, указав на пикап. «Это не я, у меня даже машины нет!» Испуганно воскликнул продавец. Вид у стоявшего рядом с доджем Дмитрия был откровенно недобрым. «Черный Порш Каен. Ищем его водителя». «Я тут при чем?» «А ты его знаешь. Назовешь — останешься при своих. Не назовешь — кто с тобой придет беседовать, я уже сказал. В итоге потеряешь больше всех. Поверь, расходы на грунтовку и покраску не идут ни в какое сравнение с тем оброком, который на тебя накинут поверх текущих платежей». Цаплин колебался недолго. «Я этот Каен только раз видел. За рулем был Боря Тулин по кличке Мигель». «Кто такой?» «Закупается в лисьих выселках разной мелочевкой, тащит своим ходом в Форд, а тут на Порше прикатил». «То есть машина не его?» «Нет, конечно. Перегонял для кого-то». «Для кого?» «Спросите, чего полегче». Но верить собеседнику оснований не было, поэтому я перешел к делу. «Где искать этого Мигеля?» «В Стрелке — это кабак неподалеку. На следующем перекрестке налево повернете и сразу вывеску увидите. Он обычно там зависает, пока деньги к концу не подходят». Цаплину не терпелось избавиться от меня. Я не стал навязывать ему свое общество дольше необходимого. Попросил парой слов описать внешность Мигеля и поспешно покинул магазин. Ну, хоть какая-то зацепка появилась. Мимо бара «Стрелка» мы проехали, решив не привлекать к себе лишнего внимания и не останавливаться прямо напротив питейного заведения. Дмитрий припарковал пикап на углу дома, полностью перегородив при этом заезд во двор. Но в любом случае он остался у машины, а я отправился в кабак один. Пистолет, как и прежде, болтался в сумочке, я только вытащил из кармана ключи, в кольцо которых был залит щелчок. Примитивное заклинание, при активации способное ударить силой кузнечного молота. Или тише, если вдруг возникает такая необходимость. Покрутив кольцо вокруг пальца, я выставил амулет на минимальную силу и распахнул с трудом поддавшуюся дверь бара. Шагнул через порог, огляделся и сразу увидел сидевшего в дальнем углу парня, подходившего под описание. Невысокий, смуглый, с черной бородкой. И тут я допустил просчет. Я привык вести дела с людьми, если и незаконопослушными, то, по крайней мере, адекватными. Поэтому сразу направился к Тулину. Вот так взял и пошел к нему прямо от входной двери. «Борис!» — улыбнулся, встав напротив, и в тот же миг Мигель перевернул на меня стол с немудреной закуской и метнулся прочь. Едва не упав, я оттолкнулся от соседнего стола, выругался и рванул вслед за беглецом. Но тот успел юркнуть в какую-то дверь и захлопнуть ее за собой. Я дернул ручку, заперто. «Эй, ты чего?» Заорал кто-то за спиной, но я ничего и слушать не стал. Со всей силы приложил ногой по краю дверного полотна. Что-то хрустнуло, зазвенел по полу оторванный засов. Сунув ключи в карман, я достал револьвер и бармен со своей бейсбольной битой быстро присел за стойку. Очередным пинком я распахнул дверь. За ней никого не оказалось, только пустой коридор. Рванул по нему, проскочил мимо небольшой кухоньки, и тут впереди лязгнуло железо. За поворотом обнаружилась открытая дверь черного хода. Я выбежал на улицу и увидел лишь спину во всю прыть мчавшегося прочь Мигеля. На свою беду тупой ублюдок выбрал не тот выход со двора и даже пикнуть не успел, когда навстречу ему из-за угла выступил Дмитрий. Телохранитель кондуктора сбил беглеца под ножкой, перевалил на живот, привычно заломил руки за спину. Когда я подошел к ним, он уже закончил обшаривать карманы Мигеля, перевернул его обратно на спину и распахнул пуховик. «Чисто!» — сообщил Митя, выпрямляясь. «Видит Бог, я этого не хотел!» — вздохнул я, стоя над Тулиным с револьвером в руке. Мне и в самом деле совершенно не хотелось устраивать разборки с выбиванием правильных ответов и зубов. Но Мигель своим бегством лишил всякого выбора. Действовать требовалось быстро. «Не надо!» — просипел Тулин. «Не убивайте!» «Для кого Порш перегонял?» — спросил Митя. «Ничего не знаю, ни про какой Порш!» «Убегал зачем?» Мигель промолчал. Услышал, что Порш при попытке убийства засветился, так? «Машина приметная, такой другой в форте нет», — догадался я. «Так?» «Меня убьют!» «Лучше позже, чем раньше», — угрожающе произнес Дмитрий, поднимая ногу для удара. Получить массивным ботинком по лицу Тулину совсем не хотелось. Он закрылся руками и зачастил. «Я не знаю для кого. Оставил Каен на площади павших. Запер и оставил. Такой уговор был». «Плевать на уговор. Платил тебе кто?» «Ну...» — замялся Мигель, вытирая с лица снег. «Говори!» «Меня убьют!» Я не выдержал и с металлическим щелчком отвел спицу курка. «Кто?» «Серега Симаков!» «Не ори! Под кем Симаков ходит?» Торговлю машинами давно поделили между собой несколько группировок. Одиночки в этом бизнесе надолго не задерживались. «Под Жилиным!» — выдохнул Борис. «Под Жилиным?» — мыкнул я, складывая в единое целое доступные фрагменты мозаики. «Ну ладно!» — и протянул Мигелю руку. «Извини, брат, ничего личного, недоразумение вышло!» Тулин принял помощь и поднялся на ноги. «Ну вы даете! Недоразумение!» К этому времени на заднее крыльцо кабака уже вышел бармен, и Мигель почувствовал себя уверенней, но я не дал ему разойтись. «Мало извинений!» — придвинулся вплотную, не разжимая крепко стиснувшую его кисть руку. «Уверен?» «Нет-нет, все в порядке!» Бармен сообразил, что стрельбы не предвидится, спустился с крыльца и деловито уточнил. «Молодые люди, за сломанную дверь и разбитую посуду кто платить будет?» Я достал бумажник и выудил из него золотую пятирублевку, кинул ее бармену и указал на Мигеля. «Остальное с него!» Мы с Дмитрием зашагали к пикапу, и телохранитель кондуктора усмехнулся. «Твоя щедрость не знает границ!» «Забей! Смотри, опять Жилин возник. Водитель-экспедитор, которого дома застрелили, раньше на него работал». «Опа! Его люди на нас засаду в прошлом году устроили. Не забыл?» «Я не забыл. И почему-то мне начало казаться, что главные наши неприятности еще впереди».